Глава 8. Близился конец поединка. Так мне казалось. Но не успел я даже приподнять посох, чтобы совершить задуманное, как ситуация поменялась кардинально. Портал вспыхнул в очередной раз, сообщая о новом пополнении. Вспышка на этот раз оказалась сильнее предыдущих, и в зале показался новый демон. Всего один, зато какой. Ростом свыше 3 метров, 4 лапы с 3 узловатыми пальцами, каждый из которых был вооружен загнутым когтем в мою ладонь длиною. Длинный хвост имел тяжелую булаву с шипами, напоминая чем-то окончание хвоста Дуршила, вот только намного больше. Голова была увенчана несколькими рогами, 2 из которых начинались от висков и заворачивались винтом над макушкой. Все тело было покрыто светло-коричневой кожей с редким шерстяным покровом. Понятно. Сюда явился сам организатор идеи или один из его доверенных помощников, чтобы прояснить непонятную ситуацию. Что же, я и сам решил бы разузнать, что такое творится в другом мире, если бы моя армия настолько резко и быстро начала сокращаться. Итак... Битва с полуразумными тварями закончилась. Пришла пора сразиться с мыслящим и владеющим магией противником. Едва очутившись в зале, демон небрежно отмахнулся от моих скелетов. Со всех 4 лап слетели потоки ревущего огня, за один раз уничтожив более 100 моих бойцов. Серьезный товарищ. Да и само присутствие хозяина заставило оставшихся тварей усилить натиск. Такое впечатление, что исходящая от демона энергия давала его зверушкам дополнительные силы. Твари, теперь называть их демонами я просто не мог, усилили натиск, отрезав нас с Кларой от основных сил. Сдается мне, что справиться с этим внушающим опасения демоном будет сложновато. Придется задействовать магические возможности по полной программе, а еще лучше под прикрытием защитных чар подобраться поближе. Да воткнуть в него свой посох. Уверен, что его это проймет. Словно услышав мои мысли, демон решил показать мне, что простое, пусть и магическое пламя, не самое сильное оружие истинного сына Инферно. Взревев, он открыл пасть и изрыгнул из себя 100 крохотных красных искорок, которые, едва соприкасаясь со скелетами, уничтожали их, не оставляя даже кучек праха. Весь зал очистился от мертвых. Теперь здесь находились только твари, демон и мы с Кларой. Мало того, очередная порция искр, но уже иного оттенка и энергетического спектра, создала непроницаемую пелену на входе, отрезав зал от внешнего мира и моих солдат. Дело стало принимать паршивый оборот. С таким монстром мне будет крайне сложно справиться. Если справлюсь вообще. Это уже уровень архилича, до которого мне еще долго добираться. «Конец уровня. Встреча с мегабоссом», — пробормотал я себе под нос, озвучив сравнение сложившейся ситуации с компьютерными играми. Клара удивленно посмотрела на меня, ничего не поняв из сказанного. Главный демон развернулся и уставился на нас своими красными буркалами. Мы ему явно не понравились. «Жалкий некромант! Ты думал разрушить плоды моего многолетнего труда?» Проревел демон, обращаясь ко мне, затем повернулся к девушке. «Запомни, никто не сможет мне помешать захватить этот мир!» Мне захотелось возмущенно поправить его. Указать на то, что я не какой-то там некромант. Я – лич, создание потенциально превосходящее любого некроманта по своей силе, хоть и имеющий довольно узкую специализацию. Хотел поправить, но не успел. «Некромант, да еще и женщина, которая не обладает большой силой!» Вновь разинул зубастую пасть демон. Очевидно, он любил поговорить. Даже в такие моменты. «Чем ты думала, когда сюда пришла? Неужели это создание – твоя лучшая работа, и ты рассчитывала на успех?» Обращаясь к Кларе, демон небрежно махнул одной из своих рук в мою сторону. Видимо, он посчитал, что девушка создала себе ручного лурга, с помощью которого и могла подчинить такое количество мертвых. Окружающие его твари злобно зарычали, но с места не тронулись, ожидая приказа хозяина и в очередной раз подтверждая свой статус полуразумных зверей. Меж тем демон решил поставить точку и разъявил пасть, готовясь исторгнуть из своего нутра очередную магическую пакость. «Укройся!» — сказал я девушке, создавая с огромной скоростью свое самое лучшее заклинание из раздела защиты — «Плащ Карстара». Это незаменимое в подобных случаях заклинание создал один древний некромант, сотворив поистине непробиваемую защиту. Жаль только, что она действовала от силы десяток минут, да и маны жрала неимоверное количество, и опыта требовало неслабого. Кларе подобное было не под силу. Она ограничилась менее мощной броней, пусть и весьма неплохой по здешним меркам. Да и я малость растянул плащ, закрывая девушку частью собственной защиты. Облако искорок бессильно осыпалось вокруг меня, не пробив преграду. Зато защита девушки, даже усиленная мной, не смогла сдержать атаку. Одна из искр сумела пробить броню, слегка чиркнув по телу. Тихий вскрик. И Клара медленно, неуверенно оседает на каменный пол. Плохо. Совсем плохо. Вот и нет у меня напарницы в этой битве. Есть лишь поверженная помощница, которую теперь еще защищать надо. Ведь она еще жива. Слабое свечение ауры дает знать о том, что удар не стал смертельным. Только ненадолго чары демона обладали многосторонним действием. Не убивая сразу, они становились магической отравой, закупоривая каналы подпитки. Вновь прикрыв теперь уже бесчувственную Клару заклятием, я повернулся к демону, явно находящемуся в уверенности, что уже победил. «Ты ошибся, демон!» – процедил я, переводя взгляд на него. «Это я поднял всю эту нежить, и именно мне она служила. И зря ты попытался убить мою ученицу. Такое я не прощаю. А теперь посмотри сюда!» Я поднял руку с посохом и приблизил его к артефакту, что питал портал. Кончик зачарованного металла легонько царапнул камень предмета, отчего по порталу прошла короткая затухающая волна. Через секунду он вновь засветился в прежнем режиме, но демонстрация произвела впечатление. Демон злобно зарычал, хотя и остался на своем месте. «Впечатлен? Думаешь, что ты в состоянии понять, что способен сделать мой посох? Ему подвластно уничтожать очень сильных сущностей, и ты сам можешь отправиться в небытие. Да и уничтожить артефакт не очень сложно. Стоит мне захотеть, и ты окажешься запертым здесь навечно. Мир этот для тебя станет не только тюрьмой, но и могилой. Сколько ты протянешь без притока инфернальной магии? Год? Два? А если учесть ту энергию смерти, что сейчас разлита вокруг не без твоей помощи, то и того меньше. Она убьет тебя так же, как и любое другое живое существо». «Но и твоя защита тоже не вечна», — огрызнулся демон. «Как только она спадет, ты умрешь, ведь противостоять князю Инферно не в твоих силах». «М-да, не разговаривает, рычит и ревет, как давно не кормленный зверь. Видно, что едва сдерживается от порыва наброситься на меня, поставить все на единственный бросок. Рисковый парень, горячий. Интересно, а все демоны столь эмоциональны? Вот с мозгами у них большая проблема. Эмоции в критических ситуациях перехлестывают через край, мешая мыслить логически. Это и сила, и слабость одновременно. На этом и сыграем. По крайней мере, постараемся». «Ну и что?» — пожал я плечами. «Меня это не пугает ни в малейшей мере. Ты не заметил, что я уже мертв? Боли не чувствую. А вот с помощью этого предмета могу и тебя зацепить. Так что мы на равных. Вот только после моей вторичной смерти ты окажешься проигравшей стороной. Ведь больше тебе деваться будет некуда. Пойдешь к людям, так они тебя быстренько загонят в могилу». «Люди». «А ты не фыркай. Я не про воинов с мечами и луками. Здесь есть хорошие маги, особенно некроманты. Да и другие школы не в загоне находятся. Уж на одного тебя хватит. Если не убьют, то пленят как полезную диковинку. Алхимические составы испытать, многокомпонентные чары проверить. Дела найдутся, где ты будешь важной, незаменимой деталью опытов. Тебе этого хочется? Уверен, что нет». «Что ты предлагаешь?» Зло ответил демон, хлеща себя хвостом. Ему явно не понравилась представленная мной перспектива будущего, одного из его вариантов. Пару раз он задевал окружающих тварей, отчего те отлетали в сторону и больше не поднимались. Вот только его такие мелочи мало волновали. Одной тварью больше, одной меньше. Наверняка имелась возможность наштамповать новых, не сильно напрягаясь. «Ты уходишь из этого мира и забираешь остатки своей армии. Пойдешь последним, чтобы успеть рассказать мне, зачем ты все это устроил. Прочие в процессе нашей беседы будут проходить через портал. И без финтов, без попыток убраться первым». Закончил я фразу, заметив, как демон попытался сделать коротенький шаг к порталу. «Хорошо, я даю слово». Недовольно скривился демон и прорычал нечто неразборчивое своим слугам. Достаточно было краткого приказа. Твари, которые еще оставались боеспособными, стали быстро, но дисциплинированно заходить в портал. Понемногу зал пустел, а демон поведал мне причины того, что стало катализатором его действий. Рассказ, надо отметить, оказался не безинтересен. «В тебе чувствуется толика хаоса, поэтому пропущу самое начало. Ведь ты сам должен знать причины запустения некоторых миров». «Стоп!» – оборвал я демона, который пусть и неосознанно собрался пропустить важное для меня. «Что там во мне чувствуется? Не совсем твоя забота. И только мне самому дано судить про интересные и неинтересные детали. Если окажется, что твой рассказ отходит в сторону, я скажу. А пока исполняй договор. Рассказывай кратко, но по порядку и без разрывов». «Как знаешь». Пожал плечами демон, что в его исполнении выглядело жутковато. «С недавних пор в мирах этого веера стали происходить странные события. Некоторые миры трансформировались полностью, перейдя в зону влияния хаоса. Другая часть миров только начала испытывать влияние этой энергии. Этот мир не самый сильный в магическом плане, да и расположен он очень удачно». «Для кого?» «Для меня», — оскалился демон. «До недавних пор на него мало кто обращал внимание. Даже боги, что возвеличиваются местными, снизили свою активность. Похоже, они всерьез собрались бежать из этого мира. Некоторые уже скрылись, оставив своих жрецов и паству в печальном недоумении. Вот я и решил присоединить его к своему домену, сделать отдельный филиал Инферно. Такого подарка нельзя было упускать. У меня был шанс подняться над многими демонами. Голос рассказчика стал звучать все громче и громче, переходя на рык. Видимо, он окунулся в свои мечты, которые я невольно разрушил. Зато информация оказалась крайне полезной, открывающая некоторые до сих пор неведомые мне нюансы. «Ты не кричи!» – урезонил я его. «Рассказывай нормально, а то от твоего рычания половина слов непонятна». Демон зыркнул на меня из-под лобья, сжал пальцы, отчего когти сошлись между собой с громким стуком. Потом немного успокоился и продолжил, хотя хвост стал нервно дергаться, словно у кота, готового напасть в любой момент. «Да, я решил присоединить этот мир к своему домену. В дальнейшем, уже используя это место, я мог получить свободный выход в другие миры. Инфернальные миры были запечатаны Творцом изначально». «Вы находитесь в этом веере?» «Нет, мертвый некромант, мы из другого веера, но не можем выйти за его пределы. Мы слишком сильны и агрессивны, поэтому и оказались изолированы, чтобы не залили соседние вселенные кровью. Единственная возможность покидать Инферно, и то для самых сильных, когда нас призовет кто-нибудь или откроет портал извне. Тогда мы вырываемся в этот мир, подобно бушующему морю, и сметаем все на своем пути». «Теперь расскажи о случившемся здесь». «Хорошо. Когда в этот мир проникли первые эманации хаоса, один из магов решил воспользоваться ситуацией. Он рискнул сплести из силы хаоса таран, проложивший канал отсюда до моего домена. Маг хотел использовать нас для борьбы со своими врагами». Расплывшийся в жутком подобии улыбки лик демона ясно давал понять, что опрометчивым оказался поступок неведомого мне мага и наверняка смертельным. Словно поняв, о чем я думаю, демон подтвердил. «Да, лич, этого мага нет в живых. Он попытался приказывать мне не предложить сделку, не заключить договор, а именно приказывать. Только мне удалось обмануть его и подтолкнуть к созданию печати вечного портала, пока он открыт». Князь Инферно кивнул на огненный круг, в котором исчезали последние его твари. «Любой из нас может находиться тут без ограничений. Мага того я убил, но перед этим вырвал из него все знания, полезные для меня. То, что он рассказал, было поистине неоценимо. Даже если бы у нас был договор, я бы нашел способ обойти его, утащить мага к себе в домен как почетного гостя пленника. Но он сам выбрал свою судьбу». «Так о чем он тебе сообщил?» «О том, как закрыть этот мир от всех прочих, оставив только сообщение с моим доменом благодаря порталу. У него хранилась одна вещь, что называется нами слезой Создателя. Этот кристалл поистине могуч и может быть использован в самых разных целях. В руках светлых рас он может становиться единым целым со своим носителем, усиливая его многократно. В руках нам подобных это просто артефакт, но очень, очень мощный. Благодаря сведениям, полученным от мага, я создал из кристалла артефакт для концентрации энергии смерти». «Так вот, что послужило материалом. А я-то гадал». «Мне требовалось отвести малейшие подозрения от себя. А запечатывание мира с помощью накопления смертной маны было самым подходящим ходом», — вздохнул демон. «Никто не обратил на меня внимания, а потом стало уже поздно. Мой план начал действовать. причем намного эффективнее, чем сам ожидал». «Да ты маньяк!» Демон расхохотался, судорожно всхлипывая и утирая выступившие от избытка эмоций слезы. «Нет, Лич, у меня просто хорошая память. Мы, создание Инферно, живем долго, многое помним. В этом мире раньше жили не только люди и светлые расы. Были и те, кого считали темными. Их названия тебе ничего не скажут, но все они были уничтожены, причем вместе с их богами. А теперь произошел всего лишь запоздалый возврат бумеранга». «Уточни». «Я не всесилен. Князю Инферно не под силу столь масштабные воздействия на мир чужого веера. Даже при помощи мощного артефакта. Я всего лишь оживил древние проклятия, спящие, давно потерявшие свою мощь, скованные победителями. Они начали действовать. Не я. Я только возродил уже сотворенное погибающими богами. Некроэнергия стала расползаться по миру и уничтожать живых. За эти годы численность местных рас сократилась в пятеро. Особенно быстро гибли такие существа, как эльфы и гномы, магические создания, связанные со светлой магией. Думаю, о них скоро вообще забудут». Демон издал довольный смешок. «Некроэнергия убивала их с огромной скоростью, не щадя и людей. Хотя твоя раса оказалась более живучей, появилось много некромантов, которые стали оттягивать на себя часть маны». «Но к чему ты это вел?» — спросил его я. — «Пусть даже все вымерли, и что? Ты получил бы мертвый мир, в котором невозможно выжить ни одному живому. Посмотри вокруг. Вся эта местность уже отравлена, и только сотни лет могут вернуть ее к прежнему состоянию. Да и для этого требуется очистить потоки маны от такого перенасыщения смертью». «К чему? У меня достаточно слабый домен и мало воинов. Я дождался бы, когда местных осталось бы совсем немного, и тогда повел бы на них свои легионы. С жалкими остатками людей я справился бы легко. После этого влил бы в артефакт энергию Инферно, чтобы он переделывал мир под меня. Да, это займет сотни лет, но результат будет оправдан. Я получу новый домен, не связанный правилами Творца для Инферно». «А почему ты сразу не стал переделывать этот мир под себя?» Демон задумался, но все же решил ответить. По-видимому, решил, что заключенный между нами договор обязывает его отвечать и на такие вопросы. «Магия смерти самая мощная из всех. Ведь в любом направлении магии есть и она. Уничтожаешь ты противников огненной или ментальной силой, замораживаешь или выпиваешь душу. Эта сила, магия смерти, помогла мне запечатать мир накрепко и понемногу сводить баланс в мою сторону. Думаю, через полсотни лет я мог бы выйти из тени и окончательно захватить этот мир. Но тут явился ты, посланец хаоса. Его протянутая к миру рука. Я не думал, что хаос смог проникнуть сюда, и поэтому надеялся под шумок закончить все и получить огромный подарок». Демон объяснял все сумбурно, я толком не понял ничего. То ли он специально меня запутывал, то ли действительно не умел излагать четко и ясно. «Так что ты собирался сделать?» — переспросил я демона. «Я собирался захватить этот мир, На этом все. Мои планы тебе ни к чему знать. До твоего появления здесь этот мир был закрыт для хаоса. Так что я рассчитывал на удачу. Бороться же с его посланцами. Проигрыш окажется очень болезненным. Ладно, я закончил, теперь я ухожу. Прорычал напоследок демон и сделал несколько шагов к порталу, косясь на меня. Да, хотелось бы расспросить его поподробнее, но дальше задерживать демона чревато. У него слишком вспыльчивый характер. Пусть убирается к себе. Я и так узнал много, хотя... Стой, демон! Что тебе надо, мертвый некромант? Как исцелить мою ученицу от твоих боевых чар? Спросил я. Можем обсудить твою награду. Связываться с хаосом. Проворчал демон, остановившись, но не соизволив даже повернуться в мою сторону. «Останешься должен, маг. Если кто-то из моих соплеменников попадется тебе, то дашь ему уйти с миром». «Если он не убьет кого-то из моих, тогда согласен». «Договор. Мои целебные заклинания не помогут человеку. Среди твоих чар нет тех, что способны восстановить ее жизненные силы. Я лишь замедлю действие заклятия». Демон коротко рыкнул, и вокруг тела Клары на мгновение вспыхнул багряный огонь. «Живой ей не быть, но не мертвой ты ее сделать успеешь. Теперь прощай». Убедившись в том, что я не препятствую его действиям, демон прошел оставшееся расстояние и скрылся в портале. Стоило ему исчезнуть, как я сразу же ударил по артефакту посохом. Подарок смерти не подвел и на этот раз. Вот только портал отреагировал на такую грубую работу по его закрытию весьма своеобразно. Резко сжавшись до небольшого огненного шара, он также быстро расширился. Практически взорвался, разбросав по сторонам ошметки тел демонических зверушек и кости скелетов. После такого светопредставления пол очистился, зато стены стали напоминать жуткую работу монстра-штукатура. Только вместо штукатурки была мрачная смесь из перемолотой плоти и костей. Ладно, мне тут не жить. Напротив, я стремился как можно скорее покинуть это место, оказавшееся таким негостеприимным. Артефакт от удара посохом попросту рассыпался в пыль. На постаменте продолжал стоять только артефакт из слезы Создателя, который нисколько не затронула только что разыгравшаяся сцена. Открылся и выход, ранее заблокированный барьером, сотканным из искр. Через него внутрь стали проникать скелеты, в неимоверном количестве набившиеся во двор. Думается, что сейчас и местность вокруг замка заполнена ходячими костями. Заклинание затронуло ближайшие окрестности, и теперь вся нежить будет толпиться вокруг моей диаграммы. Ну и пусть, скелеты мне пока не нужны, по крайней мере такие низкосортные. Прибуду в свои подземелья, наделаю себе побольше, и что важнее, покачественней. Недавняя схватка показала, что 3,5 сотни воинов маловато против сильного противника. Вот если бы скелетов мрака было 350, да зомбаков с 1000. Мечты, да и только. Такое количество мне поднимать месяца 3, если не больше. А ведь сейчас нужно время для того, чтобы разобраться с артефактом, что сейчас зажат у меня в ладони. Перспективы неплохие могут открыться. Одна проблема, Клара. Демон не соврал. Ее раны были хоть и невидимы, но очень серьезны. Я не мог ее спасти. Демон тоже. Связанный данным словом, обитатель Инферно не мог врать. Он замедлил действие собственной магии и дал совет. Единственный возможный в данной ситуации. Клара должна была стать не мертвой. Для того, чтобы оставаться в этом мире и в том же качестве моей помощницы. Что ж, я согласен. Перекинув девушку через плечо, чтобы она не стала жертвой тупых костяков, я стал распихивать их в стороны, чтобы выйти наружу. Как и ожидал, Скелетов было много, сотни, чуть ли не тысячи, учитывая то, что часть их была уничтожена демоном и его тварями. Мой результат по поднятию нежити просто впечатлял. Но тут была одна изюминка. Само место помогло мне. Все эти скелеты под воздействием смертоносной маны и сами были готовы подняться в любой момент. Мое заклинание просто дало начальный толчок. Предполагаю, что начертанная магическая формула понемногу поднимет все скелеты, до которых сможет дотянуться. Выйдя из замка, я обнаружил, что наши с Кларой скакуны не пострадали, оставшись на том же месте, где мы их и покинули. Отличные животные. Живые давно бы удрали во время всей этой сутолоки. Закинув девушку на дуршило и закрепив в седле при помощи ее же плаща, я тронулся в путь. Когда я выезжал из толпы скелетов, мне пришла в голову мысль прихватить сотню костлявых на всякий случай. Мало ли кто встретится по дороге. Вот и будет кому со всякой напастью разбираться. Самому отвлекаться не хотелось, да и оставлять без присмотра находившуюся без сознания Клару не хотелось. Ничего не поделать. Я теперь в какой-то мере был за нее ответственен.